собака. Но от чичильк красный. А для всякого, кто предпочитал такой вариант, в прозвании Чичимек не было ничего оскорбительного. Тем более, что оно относилось не к какому-то одному племени, но ко всем жителям пустыни, джунглей, деревень и больших городов, то есть всего мира в целом. Поэтому я не стал обижаться, а продолжил с благодарностью наполнять свой желудок, хоть на зубах похрустывал песок, но похлебка, тем не менее, была вкусной. И попутно размышлял о связях между разными народами. Было очевидно, что некогда чичимеки имели благодатный контакт с цивилизацией. Например, Мясо упомянул о том, как его жена во время болезни исповедовалась богине Тла-Соль-Тель-Теотль. А впоследствии я узнал, что они почитают и многих других наших богов. Но, находясь в изоляции и невежести, чичимеки придумывали свои собственные верования. Так у этих людей бытовало смехотворное убеждение в том, что звезды — это бабочки, сделанные из обсидиана, а их мерцание представляет собой лишь отражение лунного света от трепещущих крыльев из блестящего камня. Поэтому они придумали богиню Итц-Папалотль, обсидиановую бабочку, которую считали самой могущественной из всех богов. Что же, в ночной пустыне звезды особенно яркие, там действительно создается впечатление, будто они парят совсем низко, лишь чуть-чуть за пределами нашей досягаемости. Но даже при том, что чичимеки имеют кое-что общее с более цивилизованными народами, и несмотря на то, что они сами считают всех краснокожих состоящими между собой в родстве, они относятся к соседям вовсе не так, как это принято между родственниками. Напротив, грабить, да и не только грабить, ближних у них вовсе не считается зазорным. В первый вечер, когда я ужинал в становище Текуэксе, в похлебке плавали кусочки нежного белого мяса, легко отделявшегося от тонких косточек, не походивших на кости ящериц, кроликов или любых других существ, которых я видел в пустыне. Это побудило меня задать вопрос. «Скажи, а что за мясо мы едим?» В ответ мой новый знакомый буркнул: «Детеныш». «Чей?» «Детеныш», — повторил мясо, — «подходящий, да, для суровых времен». Но, увидев, что я не понял, пояснил: «Порой мы покидаем пустыню, чтобы напасть на деревню Отоми, и, кроме всего прочего, прихватываем с собой их детей. А если нашим кочующим племенам случается столкнуться, то побежденным приходится бежать. А детям ведь не поспеть за взрослыми. Вот они попадают к нам в плен. А что проку от таких пленников? Поэтому детеныши потрошат и вялят на солнце или коптят над костром, после чего мясо, не портя, сохранится очень долго. Вдобавок, весит такие детеныши мало, так что любая из наших женщин может легко таскать на веревке у пояса 3-4 штуки. А когда, как это вышло сегодня, обсидиановая бабочка не посылает нам свежей дичи, их варят и едят». «По вашим лицам, почтенные писцы, видно, что вы находите эту практику достойной порицания. Но я должен признаться, что научился есть почти все, что можно съесть, практически уподобившись в этом чичимекам, ибо во время путешествий по пустыне не знал более властных законов, чем голод и жажда. Однако, оставаясь, тем не менее, все-таки человеком цивилизованным, я так не набрался решимости отведать кое-что из того, что с удовольствием поедали дикари. Я сопровождал мясо и его соплеменников до тех пор, пока их путь лежал более или менее на север, то есть в том направлении, куда нужно было и мне самому. Потом, когда текуэксы решили повернуть к востоку, мясо любезно предложил проводить меня к лагерю другого племени, цакатеков, где познакомил меня с своим товарищем по многим набегам, которого звали Зелень. Пока цакатеки кочевали на север, я двигался вместе с ними. А когда наши пути разошлись, Зелень, в свою очередь, свел меня с своим другом по имени Пир из племени хорштеков. Таким образом, меня передавали от одной бродячей шайки чичимеков к другой. Я побывал среди Тобоко и Ритила, Марими, и не только повидал пустыню во все времена года, но и познакомился с некоторыми очень неприятными обычаями тамошних жителей. Приведу пример. В конце лета и в начале осени различные растущие в пустыне кактусы приносят свои плоды. Я уже упоминал гигантские кактусы куинаметин, которые напоминают огромных зеленых людей со множеством поднятых рук. На таких кактусах созревают плоды под названием питайя, считающие весьма вкусными и питательными. Но, как мне кажется, во многом их ценят так высоко из-за трудностей, связанных с добычей. Ни один человек не в состоянии взобраться на усеянный колючками куинаметин, и избить плоды можно только с помощью длинных шестов или швыряя в них камнями.